Петр Степанович, да ведь они потеряют рассудок. Эта мысль уже, видимо, заходила в голову и Петру Степановичу, и потому замечание Эркеля еще более его рассердило. «Не трусите ли вы, Эркель? Я на вас больше, чем на всех их, надеюсь. Я теперь увидел, что каждый чего-то стоит. Передайте им все словесно сегодня же, я вам их прямо поручаю. Обегите их с утра, письменную мою инструкцию прочтите завтра или послезавтра, собравшись, когда они уже станут способны выслушать. Но поверьте, что они завтра же будут способны, потому что ужасно струсят и станут послушны, как воск. Главное, вы-то не унывайте. Ах, Петр Степанович, лучше, если бы вы не уезжали. Да ведь я только на несколько дней, я мигом назад». Петр Степанович осторожно, но твердо вымолвил Эркель. «Хотя бы вы и в Петербурге. Разве я не понимаю, что вы делаете только необходимое для общего дела? Я меньшего и не ждал от вас, Эркель. Если вы догадались, что я в Петербург, то могли понять, что не мог же я сказать им вчера, в тот момент, что так далеко уезжаю, чтобы не испугать. Вы видели сами, каковы они были». Но вы понимаете, что я для дела, для главного и важного дела, для общего дела, а не для того, чтобы улизнуть, как полагает какой-нибудь Липутин. Петр Степанович, да хотя бы и за границу, ведь я пойму, что вам нужно сберечь свою личность, потому что вы все, а мы ничто. Я пойму, Петр Степанович. У бедного мальчика задрожал даже голос. Благодарю вас, Эркель. «Ай, вы мне больной палец тронули!» Эркель неловко пожал ему руку. Больной палец был приглядно перевязан черной тафтой. «Но я вам положительно говорю еще раз, что в Петербург я только пронюхать, и даже, может быть, всего только сутки, и тотчас обратно сюда. Воротясь, я для виду поселюсь в деревне у Гаганова. Если они полагают в чем-нибудь опасность, то я первый во главе пойду разделить ее. Если же и замедлю в Петербурге, то в тот же миг дам вам знать известным путем, а вы им». Раздался второй звонок. «А, значит, всего 5 минут до отъезда. Я, знаете, не желал бы, чтобы здешняя кучка рассыпалась. Я-то не боюсь, обо мне не беспокойтесь. Этих узлов общей сети у меня довольно, и мне нечего особенно дорожить. Но и лишний узел ничему бы не помешал. Впрочем, я за вас спокоен, хотя и оставляю вас почти одного с этими уродами. Не беспокойтесь, не донесут, не посмеют. А, и вы сегодня, — крикнул он вдруг совсем другим веселым голосом одному очень молодому человеку, весело подошедшему к нему поздороваться. Я не знал, что и вы тоже с экстренным. Куда, к мамаш? Мамаша молодого человека была богатейшая помещица соседней губернии, а молодой человек приходился отдаленным родственником Юлии Михайловны и прогостил в нашем городе около 2 недель. «Нет, я подальше, я в Р. Часов 8 в вагоне прожить предстоит. В Петербург?» — засмеялся молодой человек. «Почему вы предположили, что я такие Петербург?» Еще открытие засмеялся и Петр Степанович. Молодой человек погрозил ему гантированным пальчиком. «Ну да, вы угадали», — таинственно зашептал ему Петр Степанович. «Я с письмами Юлии Михайловны и должен там обегать 3-4, знаете, каких лиц, черт бы их драл, откровенно говоря. Чертова должность». «Да чего, скажите, она так струсила?» — зашептал и молодой человек. «Она даже меня вчера к себе не пустила. По-моему, ей за мужа бояться нечего. Напротив, он так приглядно упал на пожаре, так сказать, жертвой даже жизнью». «Ну вот видите?» — рассмеялся Петр Степанович. «Она, видите, боится, что отсюда уже написали, то есть некоторые господа. Одним словом, тут главное Ставрогин, то есть князька. Эх, тут целая история. Я, пожалуй, вам дорогой кое-что сообщу, сколько, впрочем, рыцарство позволит. Это мой родственник, прапорщик Эркель, из уезда». Молодой человек, косивший глаза на Эркеля, притронулся к шляпе. Эркель отдал поклон. «А знаете, Верховенский, 8 часов в вагоне ужасный жребий. Тут уезжает с нами в первом классе Берестов. Присмешной один полковник, сосед по имени, женат на Гариной, урожденной Гариной. И знаете, он из порядочных, даже с идеями. Пробыл здесь всего 2 суток. Отчаянный охотник до Яралаша. Не затеет ли я? 4-го я уже наглядел. Припухло. В наш... Ский купец с бородой, миллионщик, то есть настоящий миллионщик. Это я вам говорю. Я вас познакомлю. Приинтересный мешок с добром. Хохотать будем. Яралаш я с превеликим и ужасно люблю в вагоне. Но я во 2-м классе. Полноте. Ни за что. Садитесь с нами. Я сейчас велю вас перенести в 1-й класс. Оберкондуктор меня слушается. Что у вас, сак? Лед? Чудесно. Пойдемте. Петр Степанович захватил свой сак, плед, книгу и тотчас же с величайшей готовностью перебрался в 1-й класс. Эркель помогал. Ударил 3-й звонок. Ну, Эркель торопливо и занятым видом протянул последний раз руку уже из окна вагона Петр Степанович. «Я ведь вот сажусь с ними играть». «Ну, зачем же объяснять мне, Петр Степанович? Я ведь пойму, я все пойму. Петр Степанович, ну...» «Так до приятнейшего!» — отвернулся вдруг тот на оклик молодого человека, который позвал его знакомиться с партнерами, и Эркель уже более не видал своего Петра Степановича. Он воротился домой весьма грустный, не то чтоб он боялся того, что Петр Степанович так вдруг их покинул, но он так скоро от него отвернулся, когда позвал его этот молодой франт, и он ведь мог бы ему сказать что-нибудь другое, а не до приятнейшего или хоть покрепче руку пожать. Последнее-то и было главное. Что-то другое начинало царапать его бедненькое сердце, чего он и сам еще не понимал. Что-то связанное со вчерашним вечером —